ситхом, с учителем. Энакин даже подпрыгнул, садясь прямо. Сидиус никогда не рассказывал о своем прошлом, только намеками и мимоходом, и юноша ничего не знал, а узнать хотелось. Нет, Гунган улыбнулся кончиками губ. Естественно, он понял причину волнения Скайуокера, но причина, почему он решил рассказать, была в другом. Его звали Дарт Плыгас, или Хива Дамаск, он был учителем Сидиуса. Дарт Плыгас, Энакин уже слышал это имя. Да, учитель как-то упоминал, говорил, что тот любил экспериментировать с жизненной силой и мидихлорианами. Юноша нахмурился и посмотрел на Джа-Джа. Каким он был? Он был ученым. Бинкс откинулся в своем кресле, наслаждаясь мягкостью обивки. Он знал, что Палпатин не одобрит этого разговора, но ему было все равно. Хотя некоторые эксперименты были незаконными, и его подопытные умирали. Глаза Вейдера непроизвольно расширились. Он слышал о таком, ситхи-ученые были не редкостью в прошлом. Но то, что таким был учитель его учителя, это было странно и очень знакомо. Будто он вспоминал нечто забытое. «Ты тоже был подопытным?» — хрипло спросил он, почти не осознавая, что говорит. И по лицу Джа-Джа понял ответ. «Ситхи любит власть», — его голос звучал тихо и как-то печально. Гунган мотнул головой, отчего его уши немного приподнялись над головой. Энакин невольно улыбнулся, хотя ему было не смешно. «Мне повезло, тебе тоже, но если ты не сможешь пойти дальше, то потеряешь все». И тишину, которая опустилась после его слов, никто из них прерывать не хотел. Вызов застал его неожиданно. Не то чтобы ему никто не звонил, нет, но вот звонков с Карусканта он почти не получал, а именно этот номер хотел бы забыть навсегда. Да, он бесстрастно смотрел на голограмму старого знакомого, Винду, а рядом неужели, Йода? Похоже, джедаи начали шевелиться. «Приветствуем вас, граф Дуку», темнокожий магистр вежливо кивнул. Йода молча поклонился. Дуку кивнул в ответ. «Приветствую вас, магистры», эхом повторил он. «Весьма неожиданно видеть вас спустя столько лет. Кажется, интересы Серина никак не пересекались с интересами ордена». «Так это», степенно кивнул Йода. «Маленький магистр, казалось, был чем-то расстроен, но в помощи вашей нуждается орден». «Я слушаю», отрывисто произнес Дуку. «Кажется, он знает, о чем пойдет разговор, и именно к этому он готовился уже много лет. Я услышал весьма странное обвинение», — начал Винду, пристально смотря на бывшего джедая. Дуку только ухмыльнулся про себя. «На таком расстоянии узнать правду через силу не сможет ни один джедай. Канцлер Палпатин утверждает, что вы угрожали его приемному сыну, Энакину Скайуокеру, и собираетесь устроить государственный переворот. Я обучал юношу некоторое время назад», — кивнул граф, слегка улыбнувшись воспоминанием. «Да, интересное было время. Значит, Сидиус начал именно эту игру. Что ж, он готов. Никаких запрещенных знаний, только техника боя. Обвинение серьезное», Йода пристально смотрел на своего бывшего ученика. «Проверку должен провести орден. Ментальное сканирование», Дук узнал о методах ордена не понаслышке. «Вот только допускать этого не собирался. Я отказываюсь. Не проще ли сразу признать свою вину?» — прищурился Винду. Граф лишь презрительно усмехнулся. «Орден совершенно не изменился за прошедшие годы. К сожалению, это называется произвол», — светским тоном сообщил он, чуть улыбаясь. Винду слегка перекосило. Дуку с легкой ностальгией вспомнил споры, которые они вели, еще когда он был джедаем. «Некоторые вещи не меняются. Я могу подать петицию в Сенат». «Не нужно это», — Йода пожевал губами. Ситуация стала патовой. Ни одна сторона не могла добиться своего. Но решение должно было быть. «Джедаем был ты, Дуку, и понимать должен наши опасения. Я вижу, что Орден опять решает свои проблемы за счет других, резче, чем ему хотелось», — ответил граф. «Так было не всегда, но уже перед его уходом джедаи все чаще использовали силу, а не дипломатию. И это было одной из причин неприятия им Ордена. Я не совершаю ничего противозаконного, и вы не докажете обратного». «Просмотрим», — отрывисто произнес Винду. Молодой магистр был мрачен. «Мы имеем право послать проверяющих на Серина». «Присылайте», — безразлично кивнул граф. Он посмотрел на Йоду, бывший учитель молчал. «Все понятно. Если это все, я прощаюсь». Он дождался недовольного кивка Винду и отключил канал связи, и сильно сжал кулаки. «Теперь надо действовать быстро». Глава 27. Джедаи зашевелились. Палпатин улыбнулся. То, что они свяжутся с Дуку, было предсказуемо и понятно. Граф был готов, этот вариант они обсудили давным-давно. Теперь осталось немного подтолкнуть события, и лавины будет не остановить. Он легко поднялся с кресла и подошел к окну. Как часто он смотрел на этот вид. Из кабинета канцлера открывался очень неплохой обзор, но сейчас его интересовали вовсе не городские красоты. Храм. Помпезное здание возвышалось очень высоко, приковывая взгляды окружающих. В центре столицы он давлел над всеми, и живущие рядом невольно считались с мыслью о силе джедаев, и полагались на них. Он ненавидел джедаев, и совсем не потому, что был ситхом, которому было положено ненавидеть. Но в ранней юности он хотел изменить мир, сделать его лучше, более справедливым. Стал сенатором. Он помнил тот восторг, который почувствовал, впервые прилетев на Корускант. Впереди лежала вся галактика, и будущее виделось только в радостном свете. Он, так же как и многие, восхищался величественным храмом, был уверен в том, что это убежище хранителей справедливости. Это было так давно, а потом он столкнулся с реальностью. Политика оказалась весьма грязным делом. Подкупы, взятки, заговоры. И никому не было дела до других, все искали выгоды себе или, в лучшем случае, своим планетам. А еще были джедаи. Они ничего не делали, чтобы изменить этот порядок, наоборот, поддерживали его. Улаживание локальных конфликтов и войн – самое большее, что они делали. И этого было мало, очень мало. Поэтому, когда его нашел талантливый ученый Хива Дамаск, который оказался ситхом Дартом Плагосом, Палпатин впервые увидел хоть какой-то выход и с радостью согласился на посвящение. Быть ситхом – это не просто сменить жизненную позицию или поменять мнение о чем-то. Это стиль жизни. Палпатин не мог сказать, что он никогда не жалел о принятом решении, но он точно мог сказать, что не отказался бы от него снова. «Я разрушу до основания этот символ гниющей республики, и галактика получит шанс на выбор своего пути». Палпатин отвернулся от окна и сел за стол. При воздействии особым излучением, клетки начинают мутировать. В симбиозе с мидихлорианами, процесс поворачивается в сторону регенерации и мимикрии. Более точные исследования возможны эмпирическим путем. Энакин вздохнул и помассировал переносицу. Кажется, он говорил, что не политик. Теперь он точно знает, что и не ученый. Понятные фразы смешивались в кучу, теряя смысл прямо на глазах. А самое главное, он не знал, к кому обратиться. Друзей и знакомых ученых у него не было. Учитель, на секунду ему стало смешно, но мысль об учителе натолкнула его на другую, более интересную. Когда-то давно Палпатин рассказывал ему об экспериментах Дарта Плагоса, что-то о бессмертии и жизненной силе. Энакин почувствовал азарт. Он давно подозревал нечто подобное. Да учитель и не скрывал, что оказался тогда на Татуине совсем не случайно. Что, если Джа-Джа Бинкс, единственное существо в галактике, кроме Сидиуса, который точно знал Плагоса, и он долгое время находился рядом с этим ситхом. Конечно, это не гарантировало знаний, но сейчас было достаточно и направления, а искать Энакин умел. Без риска нет власти. Он уже не помнил, где услышал эту фразу, но она всегда помогала ему сосредоточиться на принятии решения. План учителя был хорош, ему наверняка удастся уничтожить джедаев, или хотя бы нанести удар, после которого у них будет не так много сил. Но Энакину нужно было больше. Сила. Если в его руках будет могущественная сила, учитель признает его право на свой путь, и он получит свой шанс изменить галактику к лучшему. Юноша бросил короткий взгляд на хронометр и поторопился выйти из комнаты. Он успеет. Дно Корусканта. Оби-Ван вздохнул, закрывая жалюзи и окна. Все равно он не увидит ничего нового, или жизнеутверждающего. Он находился в этом месте уже несколько дней. Связи не было, свой камлинг он уничтожил, чтобы не отследили. Аса ждала ему другой, но звонить было некому. Вентрис пока не навещала его, опасалась слежки. Хотя и скинула сообщение, что обратилась к Энакину Скайуокеру. Он не ответил. Хотя Энакин и не был его другом, они неплохо общались. Но пойдет ли юноша против политических интересов канцлера и джедаев ради него? Конечно, нет. Оби-Ван в эти дни хорошо понял одну вещь. Никто не помогает просто так. У всех свои расчеты и мотивы. Даже Эсаш, которая предложила свою помощь, делала это не просто так. Кеноби чувствовал, что в ее прошлом было что-то, что она не могла забыть. И, возможно, помощь ему была некоторой попыткой исправить ошибки, и он не обижался. Ведь она все-таки решила помогать ему. Но время работало против него. Долго прятаться он и сам не хотел, да и не видел смысла. У него не было денег, связи и ресурсов, чтобы решить проблему. Все чаще его посещала мысль покинуть Корускант, улететь подальше, погрузиться в изучение практик силы может, он найдет возможность общения с Квай-Гоном, стать отшельником, отрешиться от всего. Джедай горько усмехнулся, а ведь совсем недавно он и помыслить о таком не мог, жить достойно джедая, выполнять свой долг, просто любить и все рассыпалось, не оставляя и шанса на то, что можно что-то вернуть. Оби-Ван недовольно скривился и постарался встряхнуться. Что же он, в самом деле? Сейчас не время для депрессии или неуверенности, надо идти вперед. Квай-Гон всегда учил его не сдаваться и верить в силу. Вот этим он и займется. Кеноби помедлил немного, но все же набрал на Камлинке знакомый номер и дождался соединения. «Это я, нам нужно встретиться. Хочешь вылететь с Корусканта?» Ран задумчиво посмотрел на джедая, устроившегося напротив. На этот раз выбор места был за ним, и контрабандист выбрал полукриминальное местечко ближе к нижнему уровню, отчего Оби-Ван чувствовал себя неуютно, ловя на себе взгляды завсегдатаев кантины. «У меня немного кредитов», — честно признался Кеноби. Он знал Рана достаточно давно, чтобы надеяться на помощь. «Пусть они и не друзья, но вместе назначения я попытаюсь достать недостающую сумму». «Хаэм», — контрабандист нахмурился, размышляя. Такая срочность говорила только об одном, и мужчине это очень не нравилось. «От кого убегаешь, Бен?» «Я не могу сказать», — Кеноби сглотнул, чувствуя сухость в горле. Предчувствия его никогда не обманывали, и теперь он понимал, что Корускант необходимо было покинуть, и очень быстро, и чтобы об этом не знал никто. «Рен, так не пойдет», — контрабандист категорично сложил руки на груди. «Я должен понимать степень опасности. Или говори, или прощаемся здесь и сейчас. Меня ищут джедаи, и не только они», — мысленно добавил Кеноби. Заинтересованность канцлера тоже не вызывала сомнений, и ведь был еще таинственный наемник, с которого все и началось. Контрабандист оценивающе посмотрел на него. Рен знал, что Бен связан с джедаями, догадаться было нетрудно, а идти против них он не хотел. Но с другой стороны был еще один вариант, суливший хорошую прибыль. Мужчина улыбнулся. «Я могу вывести тебя на Серина», — внезапно сказал он, наблюдая за Беном. Потому успел заметить искреннюю растерянность, быстро промелькнувшую на лице. Кеноби чуть подался вперед, не замечая, что на него смотрит завсегдатай кантины. Похоже, он сейчас и не думал об опасности. Серина, это было как вспышка. Серина, родина графа Дуку, он узнал это в тот же день, когда познакомился с Энакином, и он не верил в такие совпадения. Эта история началась с Дуку, а теперь ему предлагают полететь туда, где можно встретиться с ним. Оби-Ван с подозрением смотрел на старого знакомого. Он должен знать, почему туда. «Пару лет назад я встретил одного занятного типа», — Ран говорил нарочито легкомысленным тоном, отмечая напряжение в собеседнике. Вот только реакция была совсем непонятна. Кажется, он был обижен на джедаев и пообещал вознаграждение, если я сведу его с кем-то недовольным. Многие в нашем братстве знают в этом. Кажется, даже было несколько рейсов. Кеноби пораженно замер. Это был Дуку. Как странно, он почувствовал странное желание вернуться в храм и рассказать об этом магистрам, ведь это очень похоже на заговор против джедаев. Но он тут же вспомнил, кому он обязан своим положением, и обратил внимание еще на один момент. Вознаграждение, то есть, ты можешь провести меня бесплатно? Могу, Ран широко улыбнулся. Он умел чувствовать настроение заказчика и теперь мог быть уверен, Бен согласится, даже если поторгуется для вида. Но и тут его ждал сюрприз. «Я согласен», — Оби-Ван резко кивнул. «Похоже, сила ведет его», и он намеревался узнать всю правду до конца. Закатное солнце блестело в отражении маленького зеркала, разбрасывая вокруг яркие блики. Винду совсем не кстати удивился, зачем магистру Йоде зеркало. Впрочем, он легко прогнал посторонние мысли, сосредоточившись на разговоре. «Я не доверяю Дуку», категорично сказал он, скрещивая руки на груди. Неожиданно для себя он понял, что благополучный вид отступника задел его, вызывая раздражение. Похоже, Дуку совсем не жалел о своем решении, и все так же непримирим во взглядах. Он ушел из ордена, и не похоже, что поменял свои убеждения. Он вполне мог скатиться и до угроз канцлеру. «Не знаем этого точно мы», — Йода крутил в руках небольшую чашку с травяным настоем. Точно такая же чашка стояла перед Винду, но Мейс к ней даже не прикасался, некогда. «Виновность Дуку доказать надо еще. Я могу сам полететь на Серина», — предложил Мейс, пристально глядя на главу ордена. Ему не хотелось доверять такого важного вопроса никому, даже другим магистрам. Он еще помнил тот совет, когда Дуку покинул храм. Многие ему сочувствовали. Это отношение может помешать установить истину сейчас. Кого возьмешь ты? Древние глаза смотрели по-молодому остро. Винду почувствовал себя неопытным падаваном, только вчера освоившим несколько движений учебного меча. Магистр Йода, он мог видеть суть. Жаль, что они не могут полететь вместе. Дипу Биллабу. Он назвал имя своей лучшей ученицы. Дипа всегда поддержит его решение. Тем более, она владеет вайпадом, а это не лишнее. Мало ли какие опасности встретит их на Серина. Йода немного нахмурился. Мий встревожился сильнее, чем признавал. И сейчас, как будто от этой миссии зависело будущее Ордена. А ведь спокойствие джедая – это основа основ. Мелькнула мысль о запрете. Но, граф Дуку Ордену не угрожал, наконец произнес он, качая головой. Я не считаю, что необходимо поступать так. Он доверял интуиции Винду, и сомнение поднялось новой волной. Йода глубоко вдохнул, приводя разум в равновесие. Я не хочу ошибиться. Опять голос Мии созвучал тихо, но искренность была несомненной. И Йода принял решение. Хорошо, пусть сила благословит тебя. Слова растворились в вечерней тишине. Йода видел благодарную улыбку Винду и решимость в темных глазах. А еще он видел тень страха и смутной тревоги при мысли о будущем. Магистр никогда не игнорировал знаки силы, но в этот раз ничего не сказал. Глава 28. Расскажи мне про Плыгаса. Они сидели в той же комнате, только теперь Энакин был напряжен и расстроен, а Бинкс расслаблен и почти весел. Гунган крутил в руках какие-то разноцветные шарики, чему-то улыбаясь. До того, как прозвучал вопрос, зачем это тебе, Эни? Даже голос звучал как-то устало. Джа-Джа искоса посмотрел на юношу, а затем снова перевел взгляд на руки. Энакин молчал. Предчувствие или сила подсказывали, что лучше подождать, и не прогадал. Гунган вздохнул и сказал, я мало знаю. Он рассказывал о себе не слишком много, а я не мог понять всего, что он делает. Делал. Он был похож на учителя. Нет, Бинкс чему-то усмехнулся, будто вспомнив смешную шутку. Палпатин искал своего могущества. Путь Дарта Плыгаса ему не нравился. Наверное, он просто не мог быть таким, как он. Вейдер невольно вздрогнул. Своего могущества. А ведь он тоже ищет своего. Значит, это правильно. Над этим стоило подумать. Его опыты, он остановился, раздумывая над вопросом, что сейчас важнее всего, и почувствовал, как в силе что-то изменилось. Энакин посмотрел на Бинкса, тот побледнел до синевы. Плыгас хотел разобраться в тайнах жизни. Джа-Джа почти прошептал эти слова, чуть вздрагивая. Власть над жизненной энергией бессмертия. Если бы он смог, то не умер. Чуть резче, чем хотелось, ответил Энакин. Реакция Гунгана неприятно поразила его. Он не добился цели. Не знаю, неожиданно спокойно отозвался Бинкс. Он даже слегка улыбнулся. Физическая смерть не всегда означает конец существования. Плыгас так говорил. Интересно, Энакин задумался. Он начал понимать основу некоторых техник, которым его обучил Сидиус. Они как раз были основаны на манипуляции жизненной энергией. Вряд ли это совпадение. Он же применил к Падме нечто похожее. Это все, что я знаю. Джа-Джа устало прикрыл веки. Энакин уловил намек и встал. Действительно, оставаться смысла не было. Молодой ситх вышел из комнаты, не глядя на Гунгана. Джа-Джа тихо усмехнулся. Если он прав, Палпатин уже знает об их разговоре, и мальчика ждет интересный разговор. Учитель, Дипа Биллаба уважительно поклонилась. Мий кивнул в ответ. Сейчас, когда все было решено и осталось только идти вперед, магистра одолели сомнения. Прав ли он, Дипа? Рад, что ты смогла так быстро собраться. Винду первым зашел в маленький шаттл, как раз на двоих. Идеальное средство передвижения для предстоящей миссии. Он чувствовал, что бывшая ученица идет следом. Ему нравилось, что она не задавала лишних вопросов. Мужчина сел в кресло пилота и стал настраивать панель. Он любил момент, когда космос раскрывается в своей необъятной ширине при взлете. Планета остается внизу и ее сначала не видно, а впереди только звезды. В такие мгновения особенно остро ощущалось присутствие силы. Мейс даже прикрыл глаза, и так видя знакомые ориентиры. Сила была с ним, она вела его. Руки привычно легли на панели, пространство смазалось в гиперпрыжке. Здесь всегда царила тишина. Звукоизолирующие покрытия стен, пола и потолка надежно защищали эту комнату от внешних звуков. И другие помещения, от звуков отсюда. Хотя не сказать, что звуки были громкими. Тихое попискивание диагностических приборов, еле слышное гудение криокапсулы, вот и все, что было. Дуку даже успокаивал этот фон, когда он приходил сюда. Сегодня был особенный день. Дуку прикрыл дверь за собой и приблизился к капсуле, отмечая светлые блики на прозрачной поверхности, и вгляделся в такое знакомое лицо человека, лежащего внутри. Сайфодиас, бывший магистр джедай, официально пропавший 5 лет назад. Дуку и сам не смог бы сказать, почему он хранит его в таком состоянии все эти годы, ведь он мог давно убить его как своего врага, а ведь они действительно враги. Ситхи и джедаи никогда не смогут жить в мире, хотя Сайфа так и не узнала его второй сущности. Сайфа, он провел ладонью по холодной поверхности капсулы. Джедай казался спящим, в определенном смысле так и было. Вот только для того, чтобы разбудить его, нужно было приложить много усилий и специальное оборудование. Проще убить. Когда бывший друг пришел к нему 5 лет назад и рассказал о важном видении, Дуку понял, что не отпустит его. Орден должен быть уничтожен, и этого хотел не только Сидиус. Дарк Тиранус со временем понял, что тоже хочет этого. Возможно, он начнет с Мейса Винду. Совет прислал официальное уведомление. Мейс Винду и Дипа Биллаба уже летят на Серина с проверкой. Дуку покачал головой своим мыслям, как же это глупо, предупреждать потенциального врага. Впрочем, они не уверены в этом, а у него теперь точно есть время подготовиться и перенести Сайфодиаса подальше от резиденции. Сейчас это ненужный риск. Он оценивающе прищурился, размышляя. Возможно, давно надо было так поступить. Граф развернулся и вышел из комнаты. Через час маленький кораблик под управлением специального дроида вылетел на Камина. Дуку неплохо устроился, пробормотал Винду, отправляя запрос. Посещение только по приглашению, кто бы мог подумать. Мейс подавил легкую неприязнь. Нельзя, чтобы его восприятию мешали подобные эмоции. Дипа молча смотрела на экран, никак не реагируя. Мейсу показалось, что она волнуется. Короткий сигнал. Разрешение получено. Мейс уверенно направил шаттл вниз, сверяясь с координатами. Приземлились на маленькой площадке. Никаких кораблей больше не было, даже личного транспорта графа. Мейс нахмурился. Дуку, конечно, приготовился к встрече. Жаль, что Йода не дал им нанести неожиданный визит. Было бы больше пользы. Высокая подтянутая человеческая фигура приблизилась к вышедшим джедаям. Винду окинул Дуку бесстрастным взглядом. Хорошая форма. Значит, тренировки он не забросил до сих пор. «Приветствую вас, магистры», — он мазнул взглядом по Дипе. Винду внутренне насторожился. Дипа не входила в совет, когда Дуку покинул орден. Но он совершенно точно знал, значит ли это, что он следил за орденом все эти годы. «Приветствую, граф Дуку», — Винду вежливо склонил голову. Дипа отвесила легкий поклон. «Следуйте за мной», — Дуку повернулся и пошел к краю площадки. Мейс и Дипа молча следовали за ним. Винду признался себе, что резиденция отступников впечатляла. Высокое здание в классическом стиле из явно природного материала удачно подобранного цвета, современные антенны, замаскированные под элементы декора. Во всем этом чувствовалась роскошь, элита. И это тоже было странно. Несмотря на многие разногласия, Винду признавал, что Дуку настоящий джедай, одаренный силой многими талантами, и стремление к роскоши не было присуще ему никогда. Мейс чувствовал неладное. За показной роскошью скрывались тайные мотивы. Они вошли в небольшую уютную комнату, явно для приема гостей и отдыха. Дуку первым сел на диван, показывая пример. Магистры устроились напротив с таким расчетом, чтобы поза не мешала быстро вскочить и действовать. «Магистр Винду, как я помню, вы не любите пустых задержек, поэтому сразу готов ответить на ваши вопросы и разрешить неприятную нам всем ситуацию». Дуку серьезно смотрел на джедаев, но Мейс не чувствовал нервного напряжения или чего-то, что говорило о том, что граф беспокоится. Дипа рядом одобрительно качнула головой. «Хорошо», — магистр отрывисто кивнул. Его предложение графа вполне устроило, и он не видел причин отказываться. «Спрошу еще раз, согласишься ли ты на ментальное сканирование?» «Нет», — Дуку ответил, смотря Мейсу прямо в глаза. Оказалось, это приятно, отказывать Винду в просьбе. Он даже мельком удивился, раньше подобных наклонностей точно не было. Почувствовав нарастающий гнев магистра, он продолжил. «Я хочу объяснить, я не совершал ничего противозаконного, а сканирование – весьма бесцеремонная процедура даже для преступников. Это унижение, потому я не согласен». Дуку чувствовал недовольство Винду, который не собирался закрываться в силе, а также легкое одобрение Дипы Биллабы. Женщине явно понравились его доводы, хотя она ничего не сказала. «Я понял вас», Мису казалось, что Дуку смеется над ним. По крайней мере, в этом его характер точно не поменялся. Но его заявление слишком много гордыни на его взгляд. Джедай вздохнул, понимая, что это ничего не значит здесь и сейчас. Дуку не является частью ордена и волен поступать, как хочет. Он посмотрел на графа. «Тогда я попрошу вас дать доступ ко всей документации и разрешение обыскать замок». Граф молча протянул руку. Винду с непроницаемым лицом передал ему запечатанный конверт с гербом Сената. «Ордер на дознание». Конечно, эта процедура не требовала официального сбора Сената, и Дуку это знал. Но он хотел, чтобы все было максимально официально. «Хорошо», он пробежался глазами по тексту. «Все правильно. Все записи в моем кабинете. Прошу пройти за мной». И встал первым, подавая пример. Джедаи тоже поднялись. Им предстояло много работы. «Энакин, я считаю, что нам пора поговорить откровенно». Палпатин прошелся по комнате, мельком отмечая гримасу ученика. Вейдер был явно не настроен на разговоры, но пока еще не решался высказать это прямо. «А чем?» Скайуокер чуть нахохлился, сидя в кресле. Неожиданное желание Сидиуса поговорить энтузиазма точно не вызывало. Тем более после недавних попыток узнать больше о Дарте Плыгасе, и не только. «Мне не нравится твое отношение», теперь поморщился Палпатин. Он остановился у массивного стола и слегка оперся на столешницу, следя за учеником. «И ты сейчас не в том положении, чтобы бросать мне вызов. Я ищу своего могущества. Я ведь ситх». Энакин немного выпрямился, глядя на учителя стремительно пожелтевшими глазами. Палпатин почувствовал, как сгустилась вокруг него сила. «И, между прочим, я тоже хочу задать один вопрос. Ты ситх?» Канцлер согласно кивнул, не меняя позы. Только пожелтевшие глаза показывали внутреннее напряжение. И Энакин это тоже понял. Сидиус неприятно усмехнулся. «Я даже догадываюсь, что ты хочешь спросить». Дарт Плыгас, юноша напряженно застыл, всматриваясь в лицо учителя. «Какое отношение он имеет ко мне?» Палпатин удовлетворенно кивнул, смотря на Скайуокера. «Все было именно так, как он и думал. Что ж, ученику пора узнать всю правду. Как ты уже знаешь, Дарт Плыгас был моим учителем», неспешно ответил он, следя за учеником. «Он был настоящим ученым-ситхом, экспериментирующим с энергией жизни, в поисках истинного бессмертия. Надо сказать, ему удалось добиться нескольких поразительных результатов. Например, создание живого существа при помощи только мидихлориан. Он увидел, как побледнел Энакин, понявший смысл фразы. Намеки учителя сразу вдруг стали понятны и невероятны. Вы знали?» Он не смог сформулировать вопрос, но Сидиус сразу понял и утвердительно качнул головой. «Естественно. Но разве это что-то меняет?» Палпатин слегка поднял брови, смотря на юношу. Энакин уже немного пришел в себя, на его щеках снова проступил неровный румянец. «Ситх». Энакин знал, кем является его учитель, и кем является он сам. Но детские желания иногда весьма неприятно напоминали о себе. Несмотря на то, что он вырос на Татуине, где просто не было места для проявления теплоты и привязанности. Несмотря на действительно строгое обучение, Энакин понял, что хотел заслужить одобрение Палпатина, быть нужным, как бы это наивно ни звучало. «Нет, не меняет», — согласился он, чувствуя, как внутри появился отчетливый холодок. Он внезапно почувствовал себя свободным и растерянным. Равнодушие Палпатина будто освободило его от тяжести, о которой он и не подозревал. Вейдер откинулся на спинку кресла и слегка улыбнулся. Дарт Плыгас был гением. Сидиус задумчиво посмотрел на ученика. Изменения в позе не укрылись от внимательного взгляда, и ситх довольно кивнул. «Но он был также и ученым. Твой путь – путь воина. Я не могу всю жизнь жить в вашей тени, учитель». Вейдер чуть склонил голову, будто соглашаясь, и внезапно спросил: «Вы знаете, что произошло с Кеноби? Это тоже связано с Плыгасом?» «А вот сейчас», — Палпатин вдруг заговорщицки улыбнулся, — «я расскажу тебе самый большой секрет. Скажи, ты хочешь встретиться с Дартом Плыгасом лично?» Глава 29. Энакин наторопело уставился на Палпатина, чувствуя полное отсутствие мыслей в голове. «Как это, встретиться? Неужели Плыгас? Он что, жив?» Палпатин не выдержал и расхохотался. Лицо ученика выглядело весьма забавно, особенно после реакции учителя. «Нет, конечно, все же», — смог сказать он, немного успокаиваясь. «У меня есть его голокрон. Голокрон – информационное хранилище с виртуальным учителем, причем учитель является слепком реальной личности». Вейдер моментально понял ценность предложения. Скорее всего, учитель пользуется им по полной, и вы просто дадите его мне?» – недоверчиво спросил юноша. «Конечно, нет», – Сидиус насмешливо хмыкнул. «Кажется, Энакин ошарашен больше, чем он думал, но ты сможешь задать несколько вопросов в моем присутствии». «Да», – моментально согласился Скайуокер. «Это была удача, весьма редкая, чтобы от нее отказываться». Тогда Палпатин посмотрел на хронометр, прикидывая что-то в уме. «Через 3 часа, на базе номер 5». «Хорошо», – Энакин поднялся и коротко склонился в ритуальном поклоне. Палпатин чувствовал в нем тщательно скрытое нетерпение и напряжение, но готовность ждать была весьма хорошим признаком. Старый ситх улыбнулся, провожая ученика взглядом. Фигура в темном плаще с надвинутым капюшоном в полутемной комнате выглядела довольно внушительно, а то, что Плыгас при жизни обладал и значительным ростом, передавшимся проекцией, добавляло остроты ощущений. Сидиус замер в дальнем углу комнаты, почти сливаясь с тенями. Вильдер чувствовал его неослабевающее внимание буквально кожей. Молодой ситх постарался отрешиться от всего лишнего и сосредоточился на фигуре перед собой. «Кто ты?» У Дарта Плыгаса оказался хрипловатый и низкий голос, вызывающий невольные мурашки. Энакин подавил порыв поежиться. «Мое имя Дарт Вейдер. Я нуждаюсь в вашей мудрости, владыка Плыгас». Ему показалось, что старый ситх удивился. Во всяком случае, поза фигуры немного изменилась, став более расслабленной. «Хорошо», — Плыгас шелестяще усмехнулся. Полупрозрачная голова безошибочно повернулась в сторону угла, где стоял Палпатин. «Я вижу, ты смог научить ученика вежливости. Это было не так трудно», — Сидиус откровенно улыбался, прищурив желтые глаза и смотря на ученика. Вильдер подавил порыв нахмуриться. Смех. Энакина продрал озноб от шуршащего смеха, от которого расходились странные волны в силе. Да и присутствие мертвого ситха стало ощущаться сильнее, что добавляло странности в ситуацию. Юноша подавил порыв подойти поближе к учителю. «Не бойся», — Плыгас внезапно успокоился и слегка наклонил голову на бок, рассматривая Вейдера. «Если ты решил обратиться ко мне, значит, сила ведет тебя правильно. Ученик должен однажды стать мастером. Мне никогда не достичь вашей мудрости», — Энакин вдруг понял, что его смущало. Даже слепок личности сиял в силе очень ярко. Какова же была мощь этого ситха при жизни? И как он умер? Неужели по древней традиции Бэйна его убил Сидиус? Вопросов неожиданно стало слишком много, и молодой ситх понял, что ответов на многие он так и не получит. По крайней мере, сейчас. «Но вы можете рассказать мне о действии мидихлориан на живой организм? Ты не ученый», — Плыгас не спрашивал, а утверждал. Яркие желтые глаза посмотрели прямо на Вейдера. «Задай конкретный вопрос». Юноша на мгновение задумался, пытаясь сформулировать вопрос. У него не будет второй попытки. Что может изменить тело одаренного так, что он приобретает свойства регенерации? Ведь это действие мидихлориан? Палпатин улыбнулся еле заметной улыбкой. Конечно, он догадывался, почему ученик задал именно этот вопрос. Вопрос в том, что тот будет делать с ответом. Призрачная фигура качнула головой, будто соглашаясь с его мыслями. Мидихлорианы – простые проводники. Внешнее воздействие способно заставить их действовать именно так. Особое воздействие. А вы могли так сделать? Вильдер помнил все, что говорили о Плыгасе. Одержимой идеей бессмертия ученый. Такие возможности дает только сила. И действует только на тех, у кого уровень мидихлориан выше среднего. Слабые одаренные могут ничего не почувствовать. Глаза призрачного ситха ярко вспыхнули. Энакин вдруг понял, что может различить его лицо. Довольно неприятное, кстати. В углу шевельнулся Палпатин. «Один вопрос. Почему вы создали меня?» В конце голос все-таки дрогнул. Сама мысль об этом выводила его из равновесия. Но он хотел знать. «Мне было интересно», — Плыгас снова покачал головой. «Я сделал, потому что мог». Энакин кивнул и больше ничего не спросил, и никак не отреагировал на то, что учитель отключил голокрон после последнего ответа. Теперь он бы предпочел ничего не знать. А Саш растерянно и зло посмотрела на свой камлинг. Оби-Ван перестал выходить на связь почти сутки назад, как раз тогда, когда она нашла способ ему помочь. Она не сомневалась, что это не просто так. Кеноби не был наивным мальчиком, ввязывающимся в авантюру просто так, но куда он мог подеваться? Она глубоко вздохнула, стараясь успокоиться, и невольно вспомнила тот разговор. «Приветствую вас, граф», — Дуку слегка склонил голову в ответ, рассматривая собеседницу. Асаш почувствовала некоторую неуверенность, но подавила это чувство. «Не сейчас, неожиданно видеть вас сейчас, Асаш», Ситх уверенно улыбнулся, вопросительно глядя на нее. Вентрис невольно восхитилась этим умением владеть собой, но она не ошибалась, он был весьма непростым человеком и влиятельным, что было важнее в ее ситуации. «Вы всегда выполняли свои обещания, это был риск, но к Сидиусу она не пойдет, а Дуку все же бывшие джедаи сможет понять, хоть немного. Мне необходима ваша помощь». «Помощь», Дуку медленно кивнул, пристально смотря на нее. Конечно, его предложение обращаться было не бескорыстным, и Асаш понимала это еще тогда, когда они впервые встретились, но сила подсказывала, что это было лучшим выходом. «Я помню», он выжидающе посмотрел на нее, «мой хороший знакомый попал в неприятную ситуацию», сказала она, почувствовав прилив непонятного смущения. По взгляду графа она поняла, что он что-то заметил, но ничего не сказал. «Орден джедаев разыскивает его, пока безуспешно, но ему необходимо серьезное укрытие». Дуку задумчиво посмотрел на нее. Пауза показалась ей долгой, хотя на самом деле прошла минута или две. Наконец, граф кивнул. «Я могу помочь ему. Кто он, как его зовут?» «Оби-Ван Кеноби, бывший джедай». Что-то изменилось. Асаш угадала это обостренным чутьем, хотя граф умел держать лицо. Она поняла, что он знает этого джедая и испытывает определенное отношение. Это было что-то личное, чего Асаш не знала. Ситх пристально посмотрел на нее, и это был не самый приятный взгляд. Казалось, он хочет вынуть из нее душу, увидеть все, что она не договорила. Женщина невольно вздрогнула. «Я понял, сейчас ему не стоит появляться на Серина, но у меня есть особая база на такой случай. Я перешлю координаты». «Спасибо, граф». Асаш коротко поклонилась перед тем, как отключиться, и испытала облегчение от того, что разговор закончился. Теперь осталось поговорить с Кеноби, но кто же знал, что это окажется невозможным. Вентрис нервно прикусила губу и решительно направилась к выходу. У нее были знакомые, которые могли ей помочь, и она намеревалась решить вопрос максимально быстро. Небольшой транспортник слегка накренился, огибая препятствие, пояс астероидов перед условно пригодной для жилья планетой. Пилот чуть скривился, бросив взгляд на пассажира. «Сейчас начнется. Ран, где мы?» Оби-Ван настороженно смотрел на показания приборов, его познаний хватило, чтобы понять очевидное. Они все еще в пределах внешнего кольца, но эта планета точно не Серина, и даже не что-то знакомое, как джедай. Кеноби помнил наизусть перечень многих жилых миров. «Ну, я забыл название этой планетки, уж извиняй», контрабандист ухмыльнулся растерянности на лице давнего приятеля. Такого Кеноби уж точно не ожидал. «Но здесь есть база, где можно перекантоваться на первое время. Почему же не Серина?» Кеноби вздохнул. «Почему сила не предупредила его об опасности? Или опасности не было?» Он покосился на Рана. «Никаких враждебных намерений, это точно. Мы же договорились». «Да, но заказчик скинул сообщение. Сейчас на Серина джедай. Ты же не хочешь попасться так просто, Бен?» Отрывисто произнес Ран, сосредотачиваясь на посадке. Оби-Ван нахмурился. «Получается, Дуку знает, что он собирается навестить его, и о его проблемах с орденом». Ощущение заговора стало сильнее. «Ты сообщал ему обо мне?» – спросил он, желая проверить догадку. Ран кивнул. Кеноби прикрыл глаза. «Дуку точно известно больше, чем он представляет. Что ж, ладно, он все равно получит свои ответы, пусть и позже». Мейс Винду вздохнул и отложил последний дотапот. От души потянулся, чувствуя неприятную ломоту в мышцах. Он и не думал, что проверка займет так много времени. «Дипа, ты как?» Он активировал камлинг, связываясь с напарницей. Магистр Беллаба за это время могла обойти уже весь замок. Мейс надеялся, что она что-то обнаружила, иначе их миссия станет сложнее, что ему совсем не хотелось. «Чисто», сразу же отозвалась Дипа. «Никаких намеков на нарушение закона». «Понятно». Мейс отключил камлинг и подавил желание ударить рукой край стола. Дуку совершенно точно подготовился к их визиту. «В этом случае все бесполезно, бывший джедай умеет прятать концы». Но Мейс Винду не собирался так просто сдаваться. Магистр встал и решительно вышел из комнаты. Дуку ответит на его вопросы, любой ценой. Глава 30. «Магистр Винду, вам нужна моя помощь». Граф слегка улыбался, приветствуя вошедшего в комнату джедая, но темные глаза настороженно блестели. Мейс вдруг понял, что старый неприятель напряжен. Это немного охладило пыл джедая. Винду задумчиво посмотрел на мужчину, сидящего за столом. граф Дуку бывший джедай, что могло заставить его пойти против ордена, которому он отдал большую часть жизни. Неужели его несогласие так сильно повлияло на него? Дуку я хотел бы поговорить, не как официальное лицо, просто как бывший друг. Лицо графа неуловимо изменилось. Теперь на Мейса смотрел человек, которого он когда-то знал, жесткий, упрямый и уверенный в своей правоте. «Мы никогда не были друзьями, Мейс», — наконец сказал он, и кивнул на стул напротив. Джедай сел, сохраняя на лице бесстрастное выражение. «Вот теперь битва только началась, но ты прав, нам нужно поговорить. Говори, ты что-то скрываешь, от ордена и совета. Мои предчувствия никогда не обманывали», — прямо произнес Винду, следя за собеседником. Тот спокойно смотрел в ответ. «И я знаю, что если ты захочешь, мы здесь ничего не найдем». Дуку молча наклонил голову. «Кажется, за прошедшие годы Винду стал умнее. По крайней мере, не старается пройти напролом. Интересно, тогда зачем вы здесь?» — спросил он. «Что-то происходит, Дуку», — Винду прерывисто вздохнул. «В галактике что-то неладно, и я почти уверен, что ты что-то знаешь. Ты всегда считал, что Орден ничего не делает для того, чтобы в республике был мир, несмотря на ладно, неважно, но сейчас мир действительно под угрозой. Помоги нам сохранить его». «Да, умно», — Дуку отстраненно подумал, что лет 8 назад это бы сработало. Какая искренность в глазах и голосе. Впрочем, Винду действительно верил в это. Проблема была в том, что графу теперь не нужна была справедливость ордена и их мир. «Я понял тебя», — вслух сказал он, невольно выпрямляясь. «Но не могу помочь». Мейс поднялся одним движением, пристально смотря на отступника. Все-таки он был прав. Дуку предал орден и теперь показал свое истинное отношение. Он враг. А как поступать с врагами, магистр джедай очень хорошо знал. «Ты об этом пожалеешь». Он круто развернулся и вышел из комнаты. Энакин сидел один в пустой комнате, тяжелым взглядом смотря на датапад перед собой. Ничего нового, анализ крови. Но теперь он не мог отделаться от мысли, что все это было экспериментом. Вся его жизнь. У ситхов другой взгляд на мир, более трезвый и практичный. И бывший раб Статуина очень хорошо его понимал. Иначе бы не смог выжить и принять новую судьбу, которая была, уж что скрывать, гораздо лучше прежней. Но как ни странно, внутренняя слабость останавливала его в тот момент, когда необходимо было предпринимать решительные шаги. И так получалось не в первый раз. Учитель выжигал это в течение последних 8 лет. Сначала Вейдер ненавидел его за это, за боль, которая сопровождала его везде. Потом уважать. Он был готов даже согласиться с тем, что это необходимо. А потом уважение тоже стало перерастать в нечто иное. Молодой человек непроизвольно скривился и подошел к окну. Он никогда не понимал пристрастия Палпатина к любованию городским пейзажем Карусканта. Но эта привычка, его привычка, передалась и Скайуокеру. И теперь он, сам не понимая почему, стремился подойти к окну, когда перед ним вставал сложный вопрос. «Мне все равно, что моя жизнь просто случайность», — тихо сказал юноша, пытаясь понять палитру эмоций, душивших его до сих пор. Он вспомнил прощальный взгляд учителя, такой понимающий и немного насмешливый, ставящий на место взорвавшегося ученика. Энакин скрипнул зубами. Он все это подстроил специально, выжидал, намекал, а потом предложил. Скайуокер почувствовал, как кровь прилила к щекам. Давно он не чувствовал себя так беспомощно и глупо. Вейдер стоял долго, всматриваясь в темноту ночного города, расцвеченную яркими огнями. Он все равно остается в первую очередь ситхом, сильным, независимым и стремящимся к своей цели, и ничто и никто не сможет его остановить. Это та истина, которой он будет держаться. Покой – ложь, есть только страсть. Она не любила подобные забегаловки. Слишком шумно, слишком грязно, слишком равнодушно. Асаш мрачно надвинула капюшон свободной куртки пониже. И почему Нисс всегда выбирает такие места? Сажи. А вот и он. Развязный Забрак сидел за столиком в углу, широко улыбаясь. Темные глаза цепко следили за каждым ее движением. Асаш быстро приблизилась и опустилась на стул напротив. «Я просила не называть меня так», — ровно сказала она. «Разумеется, это бесполезно. Низ знал ее с детства и теперь специально дразнил детским прозвищем. А она терпела. Вот и зря». Мужчина чуть изменил позу и теперь спокойно смотрел на старую знакомую. «Имя не так много значит. Ты ведь это тоже знаешь, Асаш?» «Знаю». Она отвлеклась на официанта и заказала витаминный коктейль. Затем снова повернулась к Забраку. «Ты нашел то, что я просила?» «Да». Нисс показал маленькую флешку-накопитель в руке. «Хочешь обсудить?» Асаж застыла, раздираемая сомнениями. Нисс был хорошим аналитиком, и его мнение было полезным, но посвящать его во все нюансы. «Стандартная оплата», — наконец сказала она, протягивая руку с карточкой. Забрак хмыкнул и ловко вытащил карту из ее пальцев, передавая флешку. «Бесплатный совет, Асаж». Ей стало не по себе от слишком внимательного взгляда старого приятеля. На ее памяти он никогда так на нее не смотрел. «Не влезай в это дело, орден не потерпит конкурентов». Он резко встал и двинулся к выходу. Асаж плотно сжала губы, борясь с желанием вернуть его, и перевела взгляд на флешку в своей руке. «Нет, она не отступит. И дело тут не в ордене, точнее, не только в нем. Она просто не хотела плыть по течению. Жизнь – это борьба, и другой истины она знать не хотела. Замок Дуку был большим, но гораздо меньше храма на Карусканте». Мисс встретился с Дипой на площадке второго этажа, остановившись на мгновение перед широким окном с видом на горную местность. «Красиво. Мы ничего не найдем, учитель». Женщина тоже бросила взгляд наружу. Мисс согласно кивнул. «Дуку предал орден», — сказал он, запахиваясь в свой плащ, и отметил удивленный взгляд Дипы. «Я говорил с ним. Он явно что-то знает, но не будет помогать. Разве орден может предъявить ему официальное обвинение в измене?» Белоба прищурилась, размышляя. Ситуация была патовой. Они не смогут вырвать признание силой, это незаконно. Но и оставлять все как есть тоже нельзя. «Не может», — согласился Мейс и ненадолго замолчал, размышляя. Он не мог сделать того, что больше всего хотелось. Закон защищал предателя. Винду посмотрел на Камлинг. «Нет, совет тут не поможет. Он примет решение сам». Карун решительно расправил плечи. «Сила ведет нас. И сейчас я точно знаю, что Дуку – враг. Мы должны выполнить свой долг». Дипа несколько мгновений растерянно молчала. Мисс чувствовал, что она не согласна. Но как магистр, она должна была понять его. Наконец Белоба кивнула. «Я верю в то, что вас ведет сила», – сказала она. Выражение лица немного изменилось. Теперь перед магистром стоял готовый к бою боец. Мисс улыбнулся. Он чувствовал, что его решение что-то изменит. «А это лучше, чем ничего. Тогда идем». Он первым двинулся по знакомому маршруту. Граф нажал на незаметную кнопку под столешницей, активируя контур. Он так и думал, что Винду не станет долго ждать, не тот характер. Да и привычки не меняются со временем. Он откинулся в кресле, особо остро чувствуя пространство. Сила сегодня была с ним, а значит, все получится. Дверь отошла в сторону бесшумно. Дук увидел глаза Винду, в них мелькнула растерянность только на мгновение, когда тот понял, что граф их ждал. А потом магистр открыто сжал в руке свой лайтсейбер. Дипа Белоба замерла рядом в недвусмысленной стойке. «Надеюсь, вы понимаете, магистры, что это незаконно», — намеренно учтиво спросил Дуку, не торопясь вставать. Нет, он не надеялся остановить их словами. Но в этой сцене не должно быть ничего случайного, не для этого он так тщательно готовился. «Не тебе говорить о законе, предатель». Мейс, уже не сдерживаясь, презрительно посмотрел на графа. «Не стоит и говорить, что ему очень не нравилось спокойствие врага. Чутье на опасность прямо зашкаливало. Заговор против республики есть, и ты точно в нем участвуешь. А как же доказательства? Или вы собираетесь выбить признание силой?» Дуку еле заметно улыбнулся кончиками губ. «Все шло именно так, как нужно. Осталось совсем чуть-чуть. Нам не нужно твое признание. Сила не лжет, а мы всего лишь исполняем ее волю. Ради блага галактики», — магистр Винду шагнул вперед, видя, как на лице Дуку расцветает торжествующая улыбка. Глава 31. События этой главы перекликаются с главой 8 фанфика «Выбор графа Дуку». Винду попался, как я и рассчитывал, голое изображение графа изредка покрывалось мелкой рябью, свидетельствуя о помехах, и это несмотря на исключительно мощные передатчики. «Лови запись. Что ты собираешься делать?» Палпатин сразу почувствовал подвох, и сам тон и выражение лица. Дуку точно что-то замыслил, и это совсем не понравилось Ситху. «Ты все поймешь, когда посмотришь запись», — уклонился от ответа ученик, бросая непонятный взгляд в сторону, будто смотря на кого-то, стоящего за пределами камеры. «Я решил пойти своим путем, как Ситх. Ты хочешь бросить мне вызов, ученик?» — внешне спокойно спросил Сидиус, чувствуя, как ногти врезаются в ладони. Да, он ждал предательства, как и любой ситх, но совсем не так. Дуку отрицательно качнул головой. «Нет, теперь это бесполезно. Я знаю, что вы добьетесь своей цели, владыка Сидиус, но я выполнил свою часть договора и теперь хочу идти своим путем». На лице графа появилось странное выражение, которое Сидиус не смог сразу понять. «Просто сейчас мне лучше на некоторое время исчезнуть. До свидания, учитель». Изображение погасло. Ситх некоторое время просто стоял, чувствуя, как внутри клокочет гнев, вызванный неожиданным сообщением. А затем тонкие пальцы прошлись по пульту, собирая обещанную запись. Сначала он посмотрит, что же произошло на Серина, а затем он жестко усмехнулся. Он всегда добивался своих целей, несмотря на препятствия. Излучение прогрессирует. Мастер-джедай Ролан Исти старался говорить спокойно, но подрагивающие нотки в голосе все равно выдавали беспокойство. Магистр Йода озабоченно покачал головой. Научная экспедиция джедаев провела у загадочной звезды достаточно времени, чтобы пошли слухи. Галактика только кажется пустой, и магистр предвидел, что скоро в Орден придет официальный запрос от Сената. А они так и не решили главный вопрос. «Опасность велика ли?» – спросил он, все еще думая о возникшей сложности. И потому не сразу заметил странное выражение лица Исти. Еще несколько дней, и систему придется закрывать на полный карантин. А через месяц эта гадость может дойти и до ближайшей жилой системы. Ролан не мог объяснить свои чувства. Впервые он задумался над тем, что сила не всемогуща, иначе почему происходит все это, и самое ужасное, что сделать ничего нельзя. «Понял тебя я», Йода серьезно кивнул. Сомнения молодого мастера не ускользнули от внимательного взгляда, и магистр действительно понимал его, но он видел и дальше. Все, что происходило в последний месяц, было связано между собой, он чувствовал, и было направлено против самого Ордена Джедаев. «Примет решение совет», Ролан поклонился, перед тем, как прервать связь, а древний магистр уже набирал номера членов совета. Время было дорого. Йода окинул взглядом зал совета и тяжело вздохнул. Два кресла пустовало, и предчувствие беды уже начало жечь изнутри. Мейс Винду никогда бы не проигнорировал его вызов. Адипа пропала вместе с ним, и это не могло быть совпадением. Так же, как и то, что граф Дуку не выходил на связь, а Йода попытался с ней связаться, как только не получил ответа от магистров. «Беду чувствую я». Магистр на мгновение прикрыл глаза, переживая приступ неуверенности. Как же так получилось? Но тут же расправил плечи, не позволяя этим эмоциям просочиться наружу. Он справится, ради Ордена и будущего джедаев, ради Мейса и Дипы. Новости тревожные получил я, Йода обвел внимательным взглядом присутствующих. Магистры замерли в ожидании. Мастер Исти доложил, что новой звезды опасность усилилась. И это не конец. Излучение грозит всем живущим в нашей галактике. Мы можем ее уничтожить. Ки-Адимунди оправился первым. Цирианец внимательно посмотрел на Йоду, как будто ожидая от него правильного решения. Магистр шевельнул ушами, но промолчал. Да, решение у него было, но он все еще не мог решиться на этот шаг. Думаешь, никто до этого не догадался раньше? Адигаллия с зарождающимся раздражением посмотрела на коллегу. Я подняла все архивы, как только этот вопрос возник, и ничего. Магистры на некоторое время притихли, смотря друг на друга. Архивы – это серьезно. Орден собирал мудрости, всевозможные знания тысячелетиями. И если ничего не нашлось, средство одно есть. Неожиданно проскрипел в наступившей тишине голос Йоды. Верховный магистр немного сгорбился, как под неожиданным грузом. Опасное оно. Взгляды скрестились на нем, молча требуя продолжения. Время разногласий прошло. Теперь магистры все острее чувствовали нешуточную угрозу, не себе, ордену. И в этой ситуации любой шанс мог быть спасением. «Единение силы», — наконец сказал он, поднимая глаза. Окружающие на миг оцепенели. Единение силы было очень редкой и практически неиспользуемой практикой. Хотя о нем знали все члены Совета магистров, именно из-за своего положения. Тайные хроники содержали только одно упоминание о применении этой практики, и тогда орден был почти уничтожен. Отчасти именно поэтому ни у кого из присутствующих не возникло и мысли применить ее в сложившейся ситуации, несмотря на всю опасность. Невозможно. Адигалли опомнилась первой. Женщина с некоторым негодованием посмотрела на Йоду. Это уничтожит орден. Долг наш защищать слабых. Йода слегка покачал головой. Он так и думал. Но в правильности решения больше не сомневался. Цена не может быть высока слишком. Ради этого джедаи существуют. Магистр Йода, это самоубийство. Голос Пло Куна слегка дрогнул, выдавая внутреннее волнение. Келдор даже наклонился вперед, сидя в кресле, будто собираясь вскочить. «Даже если мы пойдем на это и решим эту проблему, то это не оставит надежды для будущего. Орден должен жить. Ситхи где-то рядом», — поддержала его Адигаллия. «Это неприемлемо. Хроники не лгут», — маленький магистр обвел глазами сидящих в зале. «Да, все против. Хотя он так и думал. Орден жить будет. Но если оставить как есть, не будет надежды никакой». Магистры молчали. Никто не хотел признавать очевидного. Йода был прав. А еще никому не нравилось понимание того, что их среди оставшихся не будет. И здесь уже личная выгода сильно влияла на их решение. «Будем голосовать», — наконец произнес гранд-магистр. Энакин сидел и смотрел, как тает голое изображение перед ним, и молчал. Да и новость была не из тех, что требуют комментарии. Хотя учитель явно так не думал. «Ты летишь на Серина», — спокойный голос Сидиуса прервал затянувшуюся паузу. Вейдер нахмурился. «Зачем? Дуку там явно не будет, да и если бы был...» Молодой ситх презрительно скривился. Нет, он осуждал не предательство, но Дуку слишком легко отказался от своей цели, а этого Скайуокер не мог понять. И ради чего? Не вижу смысла. Тебе и не надо. Палпатин прошелся вдоль стола и сел в кресло. Кажется, этот день будет очень длинным. Просто лети туда и все поймешь. Тебе же не нравится, что я контролирую каждый твой шаг. Вот и шанс решать самостоятельно. Действуй, как считаешь нужным. Молодой ситх прищурился. Учитель был не из тех, кто пускает проблемы на самотек. Значит, он уверен в том, что Вейдер поступит именно так, как ему надо. Или это проверка лояльности, но в любом случае надо было делать выбор. И Дарт Вейдер снова сделал его, веря в то, что однажды сможет шагнуть дальше. «Да, учитель, ах, как жаль, что вы не можете видеть это, моя дорогая», ухоженная рука поправила букет простых, но красивых цветов в тонкой вазе. Он прищурился, оценивая композицию. «Идеально, особенно рядом с неподвижным телом на больничной койке.